Борода, все утро уродовавший себя никотином и приданными к нему смолами, шел красный, с глазами на выкате, пот с него не тек, а даже брызгал. Но он не сбавлял темп, рискуя надорвать свое инфарктное сердце. Еще бы. Следом за ним шел артист. Разве можно было допустить, чтобы его хоть намеком упрекнули в недостаточной выносливости? Труп мне не был нужен, и я стал искусственно умерять темп, отставать. Равняясь по мне, отставал и артист, который шел передо мной, но борода упорствовал, ломил, как паровоз, оглядывался, да еще покрикивал, чтобы не отставали, дескать, идти далеко, надо поспеть до темноты. Я махнул рукой. Пусть надрывается, его дело. Когда к полудню мы вывалили на хребет, идти стало легче. И единственным человеком, который устал, оказалась Света. Она не подавала виду, но я несколько раз оглянулся на нее и понял, что девушке тяжело. В хорошеньких глазках уже стояли слезы, а борода, все так же зверски хрипя и разбрызгивая пот, пер, как ни в чем не бывало. Я дал команду сделать привал. Борода, хоть и свалился сразу после команды, как подкошенный, а все же закурил. «Борода», — сказал я ему, — «ты бы поберег здоровье. Тебе еще ракеты в небо запускать». «Я без сигареты не человек», — ответил он, еле выговаривая слова сквозь задышку. «Слушай, я же видел, как тебе дался этот подъем». «А не переживай. Я вхожу в ритм и держусь в нем сколько надо. К тому же я иду правильно». «Как это правильно?» «Я подсмотрел, как гуцулы ходят по горам. Они не наклоняются вперед и не ломят, как через три ступеньки, а держатся ровненько и идут маленькими шажками. Я попробовал. Так намного легче». «Ну-ну». Мы повалялись на траве, и когда я увидел, что Света в порядке, поднял группу и снова поставил в голову бороду с его гуцульским способом передвижения. Наконец мы прошли седловину и поднялись на яверник. «Вон там», — показал борода, — «там они стоят, родимые. Но по прямой будет хуже. Склон поганый. Мы сначала еще по хребту пройдем, на круглый яверник поднимемся, спустимся еще в одну седловину и только тогда свернем в ущелье. Теперь такого темпа у нас не будет. Здесь горганы начинаются». И я увидел горганы, а через полкилометра пути убедился, что это действительно поганое место. Хоть борода и проинструктировал всех заранее, как здесь нужно ходить, я все же грохнулся на первой же сотне метров из-за своей самонадеянности. Ушибиться я, конечно, не ушибся, падать меня учили. Но впредь стал осторожнее. Прежде чем ступить, проверял каждый камень на устойчивость. В ущелье спускались уже в сумерках, на крутых участках, помогая себе и руками. Там, где склон резко обрывался вниз и где редкие сосны вклинивали между камней свои корни, борода остановился и сказал: «Пришли. Теперь ваша работа. Вон там внизу дивизион. Дальше с рюкзаками спускаться нельзя. Шумим». Мы покачали для проверки камешки под собой, выбрали поустойчивей и сели. Хорошо было бы поесть, попить, но темнело, и я сходу пошел на разведку, прихватив с собой артиста. А то как бы в мое отсутствие не дошло дело до дуэли. Военная часть стояла идеально. Ниоткуда ничего не видно. Все места, откуда был хоть какой-то обзор, были обнесены колючей проволокой, за которой мыкались часовые. К деревянной будочке КПП вела дорога, проложенная вдоль русла горного потока. Дорога обычная, горная, наезженные камни и больше ничего. Мы поднялись на противоположный, более крутой склон, но и оттуда ничего не было видно. Все заслонял уступ. А сам уступ, как идеальная смотровая площадка, был уже за колючкой. Так что все, что мы выяснили, был тот факт, что в этом месте бегущий по дну ущелья поток образует небольшую долину, метров 50 на 150, а то и меньше. Нужно было как-то проникать на территорию. Несколько раз я видел сквозь стволы часовых, и вправду были они какие-то вареные. Срочники, заброшенные призывом в дикие камни, не имеющие увольнений или хотя бы таких развлечений, как учения. Походи годик в караулы через каждые двое суток, научишься спать на ходу. Пораскинув, я решил проникать в часть по ручью. Там обязательно должна быть где-то дыра в проволоке. Мы с артистом спустились к воде выше по течению, медленно и бесшумно приблизились к проволочной ограде. И вдруг увидели. На берегу потока полулежал человек, который черпал пригоршней воду и пил.